«Хранители», — высказал я версию. «Они самые», — вздохнула Раиса Павловна. «Чтоб они сами прожарились на своих кострах хорошенько. С ваших слов понимаю, что вам костер грозит», — сказал я. «Да, все серьезно», — печально улыбнулась бабка. «Будет суд, и надеюсь, на нем во всем разберутся. А все из-за последнего случая. Когда ты меня вытащил, этот чертов енот нажаловался верховному хранителю, а он еще тот ирод, прыщавая тень своего предшественника. А что за меры?» — поинтересовался я, понимая, что нужно разобраться в этой ситуации. «Теперь я точно уверен, что бабку неспроста так гнобят. Кому-то она перешла дорогу, и скорее всего либо верховному хранителю, либо тому, кто находится на таком же уровне. Меры, теперь нельзя никаких куполов». Да и вот, Раиса Павловна закатала рукав. На нем поблескивал браслет, но широкий, со светящимися по периметру рунами, сдерживающие оковы. Так вроде это называется на их сленге. «Понял, что-нибудь придумаем», задумчиво ответил я, почесав макушку. «Даже не вздумай», рявкнула бабка. «За внучкой, главное, присмотри, а мне уже осталось-то, все равно выход есть». «Ага, в могилу, вот только тебе туда рано, вся жизнь еще впереди». Затем бабка нахмурилась и подошли ближе. «Понял меня, ничего не делай», и незаметно подмигнула. Меня аж в пот холодный прошиб от ее взгляда, сильный, хитрый и спокойный. Я осознал, что ее настолько обложили, что даже слышит каждое слово и видит любое движение. Ну что же, вот еще один момент, над которым надо бы поразмышлять. А так нас никто не услышит. Я попробовал пообщаться с ней ментально. Сначала была тишина, но вдруг я услышал: «Прием, прием, как слышно меня? Кхе-кхе, я уж и забыла, как общаться так», — прогремел голос Раисы Павловны. Под конец он стал тише, выровнялся. «Нет, ментальную беседу точно никто не услышит, это нужно стоять неподалеку. И сколько у нас есть времени?» Я на всякий случай огляделся. «Никого, лишь СБшники маячат на вышках». Я не стала говорить это вслух. «Суд-то будет, но кажется мне, милок, что закончится это плачевно, возможно даже костром», — печально ответила бабка. «Я придумаю, как вас вытащить», — ответил я. «Не сомневаюсь, но нужно спешить. Мне потом многое тебе нужно будет рассказать», — ответила бабка. «Столько тебя сюрпризов ждет, закачаешься». Бабка была в своем репертуаре, лихо сумела заинтриговать. «А что насчет еще одного моего сюрприза? Лавовый кот, он совсем не растет, а ну покажи его». Я достал Пал Палыча, и бабка, осторожно игнорируя рычание питомца, поднесла к нему костлявую руку. «Удивительный зверь, не переживай, все будет, только не сразу. Это особенность их роста. Зато потом будешь удивляться, как он быстро будет увеличиваться в размерах». «Так, ну тогда я пойду, обедать пора», — я кивнул Раисе Павловне и вышел из охраняемой зоны в абсолютно смешанных чувствах. После учебы, понимая, что давно уже не стрелял, я регулярно посещал сумеречную зону. Нашел удобное и просторное место подальше от тех глубоких луж с тварями и строений, в которых тоже могли прятаться монстры. Мое стрельбище было просторным, из-за чего я мог контролировать подступы к нему. Практически ровная площадка, усеянная серым песком, а впереди, метрах в 50, мои цели – несколько высохших черных деревьев. В этот раз я решил опробовать новую конструкцию наконечника. Выпустил стрелу объемного взрыва и заметил, что кристалл разорвался, не долетая до мишеней. Взрыв выпустил тучу мелких металлических шипов, которые забарабанили по стоящим стеной деревьям. Седьмое пекло. Несколько тварей среагировали на взрыв. Такой прыти я от них не ожидал. Видно, шибко голодные. Кое-как успел подстрелить трех жаб, выпрыгнувших из-за дальних строений, и еще четверых существ, похожих на насекомых. Собрав стрелы и отбраковав половину, я выпустил в очередной раз Пал Палыча, тренировкам которого я также уделял пристальное внимание. Питомец уже лучше контролировал выбросы лавы. Теперь он выплевывал именно небольшие шарики, летящие с куда большей скоростью, а также по команду мог менять их на куда более масштабные бесформенные лавовые шары. Они били именно по площади. Лия немного расстроилась, когда я ей объяснил, что участвовать в поединке она не будет. «Ты понимаешь, чем это грозит?» — обратился я к ней, когда уже вышел из сумеречной зоны и теперь направлялся по парку в тренажерный зал. «Да-да, слышала уже от этой бабки. Мои глазки очень ценная добыча, и мне надо сидеть и не высовываться», — в голосе Леи сквозила обида. «Я хочу уберечь тебя от беды. Не забудь, в этом мире есть и сильные маги, для которых ты легкая и лакомая добыча, и я могу не справиться. Ну ладно, уговорил, вздохнула паучиха, наверное, ты прав. Просто ты не представляешь, как хочется поохотиться. Если хочешь, будем выбираться в сумеречную зону. Хорошо, оживилась Лея, и в ее голосе я услышал нотки радости. Я чуть позже напомню. Понятно, что питомице хотелось выступить перед толпой, но я не мог ей рисковать. Понятно ведь, что может произойти после боя, ее просто заберут, и я больше никогда не увижу паучишку. Что будет со мной из-за разрыва нашей связи, меня волновало не меньше. Добравшись до тренажерного зала, я увидел пропущенный звонок от Полины. «Да, слушаю, солнце», — ответил я в трубку. «Мы сегодня погуляем?» — спросила Полина. «Конечно», — ответил я, — «но сегодня недолго. Завтра у меня бой на арене». «Какой?» – испуганно спросила девушка. «А я что, не говорил тебе?» «Точно, совсем забыл», – ответил я. «Да, у меня премиальный бой на гладиаторской арене в честь открытия игр». «Астафьев, ты сошел с ума!» – воскликнула Полина. «Это же гладиаторский бой насмерть, тем более премиальный. Не переживай, я уверен в победе», – попытался успокоить я девушку. «Пал Палыч их всех порвет. Иди ты со своим юмором», – всхлипнула Полина, и понимая, что меня не переубедишь, пробормотала. «Ладно, не обижайся. Просто я очень переживаю за тебя. Когда поединок?» «Завтра в 10 утра», — ответил я. «В общем, я вышла из массажного центра и уже приближаюсь к проходной». Голос блондинки был все еще настороженным. «Встретимся, и ты мне еще раз все расскажешь». «Конечно», — ответил ей, и услышал, как Полина охнула. Затем какое-то копошение и пара мужских голосов на фоне. «Полина?» — переспросил я. «Ну привет, Иван, узнал меня?» — раздался в трубке печально знакомый голос. «В общем, тебе надо проиграть этот бой, иначе твоя баба сдохнет». Глава 14. «Ну, чего замолк?» — довольно засмеялся Шепелев-старший. Я готов был разорвать его в клочья, но сдержался и выдохнул, постепенно приводя себя в норму. Как говорили в лесе, эмоции в критической ситуации — зло. Они мешают принять правильное решение в опасный момент, и я не один раз в этом убеждался. Голова должна оставаться холодной, иначе можно таких дров наломать, что потом придется несладко. «Ты там что, язык проглотил?» — усмехнулся Шепелев. «Хочешь узнать, зачем я это сделал? Затем, что таких нахалов, как ты, надо учить. Интересно, ты сейчас предлагаешь мне проиграть в бою насмерть?» — удивленно поинтересовался у него. «Как, разве твой выставляющий тебе не сказал?» – удивился Шепелев. «Первый премиальный бой будет не до смерти. Император собирается привести своего внука. Ты просто сдашься, когда мой боец воткнет копье в землю. Не хочет его величество, чтобы внук смотрел на убийство, считает, что рано ему еще. Ладно, сделаем вид, что играем по твоим правилам. Но сдаваться я не собираюсь ни при каких обстоятельствах. Это не про великого лучника леса. Теперь надо подумать, как освободить Полю». В голове тут же созрел план. «Я хочу, чтобы Полина присутствовала на бое», — спокойно ответил я. «Чтобы я ее видел, замечу, пойму, что с ней все в порядке, тогда и сделаю, как ты хочешь». «Послушай», — зашипел авторитет, — «ты не в той ситуации, чтобы диктовать условия». «А с чего ты сделал такой вывод?» — усмехнулся я. «Все просто. Если я не соглашусь на твое предложение, ты проиграешь. Ведь раз пошел на такие меры, значит, поставил все на моего противника. Я же далеко не дурак». Собеседник замолчал, явно оценивал варианты и ситуацию. «Знаю я таких уродов. С ними только так и надо разговаривать. Дашь слабину, и на шею сядут. А ты дерзкий, сученыш», — зарычал авторитет. «Я прямо сейчас ее и прирежу». Сердце мое забилось чаще, в горле встал ком, но я отогнал прочь эмоции. «Нельзя поддаваться, иначе девушка точно умрет. Еще раз повторяю», — добавил я металла в голос, — «убьешь ее, проиграешь, а потом ты пожалеешь, что это сделал. Я лично навещу тебя. Ты мне угрожаешь?» Казалось, Шепелев был ошарашен. Не так он представлял наш разговор. «Ага», — подтвердил я, — «только тронь ее, и я приду за тобой. Кое-что вырежу, кое-куда засуну, а потом...» «Ну все, хватит», — остановил меня авторитет. «Будет твоя девка на трибуне. Доволен, но ты проиграешь бой, иначе она умрет на твоих глазах. Ну вот, мы взрослые люди, и договорились по-взрослому. Я сделаю то, что ты просишь». «Ага, а просишь ты хороших бздюлей. Ну, значит, их и получишь, мразь ты паршивая. Все, отбой. Завтра перед боем еще свяжемся», — буркнул Шепелев и отключился. А я увидел пропущенный от Ямпольского. В общем, важная новость, ответил он, когда я взял трубку. Император вмешался и в первый премиальный бой внес вето на смерть. На турнире будет его внук, и государь не хочет, чтобы пацан видел, как умирает кто-то из гладиаторов. Тебе выдадут стоп-артефакт. В крайней ситуации можешь им воспользоваться. Не слышу криков радости. Понял, ответил я. Это все? Ну да, хмыкнул Ямпольский. А ты что хотел, чтоб я извинился за ту ситуацию на яхте? Я ни перед кем не извиняюсь. Кроме брони питомцу, ты еще заплатишь мне в качестве премиальных половину вырученных от победы денег, процедил я. Я улыбнулся, представляя графа, застывшего с трубкой в руках и приходящего в ярость. Астафьев, тормози, иначе будет только хуже, процедил Ямпольский. 60% от прибыли, ответил я, ухмыльнувшись. Будь, какой же ты урод, вскричал Ямпольский. Судя по звуку, он ударил по чему-то деревянному. Затем наступила пауза, и я вновь услышал его голос. Ладно, соглашаюсь на 20%, но больше не могу, ответил он. Я не один, мне еще делиться надо. Ну вот и славно, ответил я. До свя. Граф бросил трубку. И, скорее всего, в буквальном смысле. Я же понял, что тренажерный зал откладывается. Надо бы прогуляться до блокпоста. Надеюсь, что Роман еще не уехал. Жорик догнал меня в парке, когда я уже преодолел половину расстояния. Иван Сергеевич, мы ж договаривались. Отдышавшись, воскликнул телохранитель. Без меня никуда. Да тут пройти 100 метров. Что со мной может произойти? Посмотрел я на него. Вам это потом Рытник расскажет или тот безбашенный Толя, сын начальника СБ, ответил Жорик. Понял, возможно, ты и прав, ответил я, когда мы подходили к блокпосту и сияющему в темноте магическому щиту на въезде. Я заметил замначальника СБ с небольшой сумкой. Он уже шел к своему автомобилю, стоящему на парковке для персонала. Роман, подожди, окликнул я его. Есть разговор. Да, что-то случилось. Остановился он, изображая на лице удивление. Можно и так сказать. Тогда пойдем, в машине поговорим. Махнул он в сторону серебристого железного коня. Когда мы оказались в салоне, я вкратце обрисовал ситуацию. Услышав про похищение, Рома аж присвистнул. Затем задумался на несколько секунд. Тут такое дело, серьезно он посмотрел на меня. Полина, дочь разыскиваемого преступника, и никто, уж извиняюсь, жопу рвать ради нее не будет. Конечно, мы передадим информацию следователям, а они только сделают вид, что ищут. Да, по факту, как только заявление от нас попадет на стол следака, оно тут же очутится в мусорном ведре. Как-то так, так что мой совет, разбирайся сам. Если что, неофициально помогу, чем смогу, а я и не прошу помощи. Мне всего лишь нужна информация, где могут прятать Полину. Никто тебе не скажет. Хотел бы тебя успокоить, Полину Шепелев не тронет, ответил Роман. До академии тянул я несколько лет лямку в следственном отделе, сталкивался с ним неоднократно. Он, конечно, взрывной, мутный, и бывает, что порит горячку, но не отморозок. Так что с твоей Полины даже волосок не упадет. Мне только интересно, ты действительно сделаешь так, как говорит Шепелев? Нет, конечно, ухмыльнулся я. Сдам его имперской службе безопасности. Тут же я хотел связаться с Рыковым, но услышал запись его голоса, который говорил, что не может подойти в данный момент. Изложил ему вкратце ситуацию, так как разговор записывался, и предупредил, чтобы имперская служба безопасности была в курсе и, возможно, посодействовала. Немного успокоившись, я вернулся в тренажерный зал и выместил весь скопившийся гнев на железе. Поднимаясь после бодрящего душа в свою комнату, понял, что лягу спать пораньше. Мне желательно хорошо выспаться. Завтра силы ой как понадобится. Дьявол, я же забыл, что у меня стрел глушилок практически не осталось. Созвонился с Таа и спросил про наконечники, которые он должен был сделать. Оказывается, заказ готов и ждет меня уже 2 дня. Посмотрел на время. 8 вечера, еще не поздно. Часа хватило на то, чтобы Лис принес небольшую сумку, в которой звенел металл, а я передал ему в ответ 500 000 рублей для казны клана. Надо было видеть его лицо. Он еще только привыкал к большим деньгам и, ни слова не говоря, забрал их, исчезая в коридоре. «А что это?» – поинтересовался Саня, когда я поднял сумку и позвенел перед ним. «Сейчас буду делать стрелы для завтрашнего боя», – ухмыльнулся я. «Стрелы? Какие стрелы? И что за бой?» Сон у моего соседа будто рукой сняло. Я вкратце рассказал про поединок на арене, и он недоверчиво посмотрел на меня. «Ну хватит прикалываться, просто скажи, что пойдешь посмотреть на бой, я в это больше поверю». Саник внимательно смотрел на мою реакцию, слегка улыбаясь. «Нет, я в нем буду участвовать», — ответил я парню, который помотал немного головой. Я незаметно выпустил из пространственного убежища лавового котенка. «Ну-ка, Пал Палыч, подтверди», — обратился я к питомцу. «Мяу», — громко заявил котенок и даже вроде немного кивнул головой. «Вот видишь, правду говорю», — я засмеялся, наблюдая, как глаза Сани округляются раза в два. «Полина знает», — выпалил он. «Еще бы», — печально улыбнулся я. Она первой узнала об этом. Саня еще что-то вещал, ходил по комнате, но я не слушал. Сел на пол, высыпал из сумки глушилки с выгравированной бабочкой, достал мазь от луки и готовые уже расщепленные палки с оперением. Сосредоточившись, принялся аккуратно наносить клей и вставлять в расщепы наконечники, внимательно следя за центровкой. Саник присел рядом и как завороженный следил за каждым моим движением. «Это тебе, Саня, не сало по карманам тырить», — ухмыльнулся я. «Тут процесс творческий». «Ты о чем?» — воскликнул он. «Я уже и забыл, как пахнет этот продукт. Вон, пацанам из соседней комнаты все отдал. Зря. Сало понемногу есть полезно. Тут дело в количестве», — возразил я ему. «Так поэтому и отдал, боюсь, что опять сорвусь», — погрустнел Саник. «Видимо, представляя перед собой большой кусок жирной вкуснятины». Затем он встрепенулся. «А ты этими стрелами будешь бить противника?» «Да, ими», — кивнул я. «А кто против тебя, знаешь?» Испуганно посмотрел на меня Саник. «Нет, держат в секрете». На моем лице всплыла ухмылка. «Какая разница? По ходу дела разберусь. Ведь враг познается во время битвы». Когда наконечники были закреплены, я принялся обрабатывать их антимагическим зельем, которое передал мне в свое время Лис. «Ну все, готово», — отложил я в сторону последние из 30 наконечников. Это было очень увлекательно. Саня, покряхтывая, словно старый дед, поднялся с пола и перекочевал на свою кровать. «Где ты этому научился?» «Начал обучаться у отца, а дальше было несколько учителей». Я улыбнулся, понимая, что и не обманул его вовсе. Саня еще что-то хотел спросить, но промолчал, лишь удивленно смотря в окно и явно переваривая увиденное. Я между тем спрятал стрелы в колчан и убрал его в пространственный карман. Затем умылся, приготовившись ко сну. «Все, я спать», — притушил световой артефакт у кровати, закрыл глаза. «Да, спокойный», — пробормотал Саня. Хоть день для него выдался и насыщенный, но спать ему явно расхотелось. А мне вновь снилось море. Но теперь вместо соблазнительной девичьей фигуры из волн показался Шепелев. В руке он держал отрезанную голову барашка. Хотя нет, это был не барашек. Я пригляделся и открыл глаза. За окном уже было светло, хотя солнце еще не показалось из-за высотных домов. А это значило, что пора на небольшую разминку. Палач собирался очень быстро. У него есть полминуты, а может и меньше. А ведь чуть не попался. Он никак не мог понять, кто ведет этого мудака по следу. Телохранитель не настолько сильный маг, чтобы увидеть это. Да и сам пацан не особо опытен, чтобы вычислить его. Тогда кто ему помогает? Пришлось расходовать энергию ускоряющего артефакта. Тот мог бы пригодиться ему в ближайшее время, но тут уж выбора не было. Палач носился по комнате как метеор, собирая в компактный кейс артефакты, ингредиенты, вещи, все, что напоминало бы о нем. Он кинулся к столу, заваленному ингредиентами, покосился на затухающий портал и почувствовал чужое присутствие. «Мать твою!» — сгреб, что успел, в кейс. Затем схватил тяжелую сумку с разобранным орудием казни, включая антиграф. Поклажа стала практически невесомой. Когда раздался треск, говорящий о том, что кто-то рвется через портал, палач уже бежал в сторону леса. Граф и его шавка пробираются сквозь портальный тоннель. Заскочив в лес, он чуть не натолкнулся на толстяка с ружьем. Пришлось нырять в кусты и формировать новый переход. Мда, недооценил он свою жертву. Немного расслабился, и вот результат. Когда палач перенесся в очередной раз, картинка вокруг поменялась. Он находился на обочине четырехполосной трассы. Мимо шумно проносился разнообразный транспорт, а неподалеку просматривался какой-то завод с торчащими в небо бетонными трубами. В стороне палач заметил небольшое кафе из красного кирпича и направился к нему. Когда он расположился за столиком в полупустом зале, в его кармане ожил телефон. Это был тот странный тип. «Как обстоят дела? Ваш клиент уже нервничает», — сухо ответил голос в трубке. «Пусть еще подергается», — раздраженно ответил палач. «Пару-тройку дней, заказ серьезный, и я спешить не собираюсь». «Понял», — бесцветным голосом ответил незнакомец и бросил трубку. Официант принес кофе, большой бутерброд с ветчиной, и палач накинулся на еду. Когда он почти доел, телефон вновь ожил. «Да чтоб вас всех черти в котле сварили!» «Слушаю», — бросил он в трубку. «Ты что себе позволяешь?» — закричал верховный хранитель. «Немедленно приступай к заданию. Я вообще тебя не узнаю. Ты же всех как орехи щелкаешь». «Да, именно так», — ответил ему палач. «Ну так действуй, и займись после графа этим чертовым беглецом. Но сначала граф». «Хорошо, завтра сделаю, ваше святейшество», — вздохнул палач, завершая звонок. Как же он не любил спешить и как хотел послать всех со сроками, но понимал, что раз взял заказ, надо его выполнить во что бы то ни стало. «Ну что ж, завтра у Астафьева бой на арене, а вот после него можно начинать спектакль». Палач покосился на большую сумку под столом и напряженно улыбнулся. «Скоро, детка, я тебя соберу». «Уже скоро», — погладил он ее. «Придется немного поработать». Когда мы с Жориком вышли с территории, затрезвонил телефон. Я принял звонок. «Надеюсь, что все в силе», — услышал я в трубке голос Шепелева. «Да, ничего не изменилось», — ответил я ему. «Что не изменилось?» — резко бросил авторитет. «Говори понятней. Ты упадешь после того, как мой боец воткнет копье в землю». «Да, упаду». «Все верно. Об этом мы и договаривались», — подтвердил я. «Полина будет на трибуне с моими людьми. Ты ее сразу увидишь». Шепелев отключился, и Жорик покосился на телефон. «Опять этот урод?» «Да, переживает насчет боя», — усмехнулся я. «Иван Сергеевич, я все равно не понимаю», — телохранитель непонимающе уставился на меня. «Если вы проиграете, это нанесет ущерб вашей репутации, но Полина зато будет жива. Но вы же планируете выиграть. Ты все верно понимаешь, Жора», — я засмеялся, хлопнув его дружески по плечу. Затем выпустил Пал Палыча, прицепив к нему поводок. «Я не проиграю. И да, Полина останется в живых». «А как?» — Жорик выпучился на меня, словно филин. Я в это время достал лук, перекинув его через плечо, а колчан со стрелами прицепил к поясу. «Увидишь», — ответил я и показал в сторону просигналившего чудного транспортного средства. «Лимузин, кажется. Вон, за нами уже приехали». Мы дождались, когда длинный автомобиль подъедет к обочине. Дверь со стороны заднего пассажирского сиденья открылась, и я увидел Ямпольского. «Прыгайте», — махнул он, и когда оказались в салоне, волнительным взглядом уставился на меня. «Готов, гладиатор?» «Ну вроде да», — я согнул руку, напрягая бицепсы, и попробовал их на крепость другой рукой. Подкачался. «Может, хватит поясничать?» — рыкнул Ямпольский. «Слишком многое на кону. Не только твоя репутация, но и моя. Да я серьезен как никогда. Волнуюсь просто», — пожал я плечами. «Хм, не знаю, как ты с этим собрался побеждать», — с сомнением посмотрел на мое оружие Ямпольский. «Да посмотрим. Если не получится, в следующем бою поменяю оружие». Я был рад увидеть, как физиономия олигарха перекосилась от злобы, но он сдержался и уставился в окно. Пал Палыч поерзал на кресле рядом со мной. Он явно нервничал. Да и у меня легкое волнение присутствовало, как и всегда перед битвой. Но скорее я был сосредоточен и уверен в том, что все сделаю ради победы. Я достаточно силен, а тело слушается меня как никогда. Да и перстень теперь почти проявился. Я провел по нему пальцами, чувствуя рельефные руны, от которых разливается тепло. «Ну что, дружок, не подведи меня. Чувствую, что будет жарко». Через полчаса мы подъехали к центральной арене. Сооружение мне напомнило место, где проходили главные поединки Академии Лисса. Затем Ямпольский провел нас через узкий хорошо освещенный коридор в небольшую комнату с большим столом, металлическими шкафчиками и двумя длинными скамьями. Я присел на одну, проверил тетиву, осмотрел стрелы глушилки. «Готов?» — обратился я к котенку, и тот еле заметно кивнул, мяукнув. А затем по его шерстке пробежала волна красных огоньков. «Сейчас я сниму с тебя ошейник», — я отстегнул с его шеи сдерживающий артефакт. «Действуй только по команде, хорошо?» — Пал Палыч мяукнул еще раз. «Давай, уже время», — взглянул на свои наручные часы граф, открывая массивную железную дверь. В уши ворвался гул ликующей толпы, и я услышал громкий голос ведущего, объявившего наш выход. «Удачи, Иван Сергеевич», — махнул мне Жорик. «Легкой победы вам». «Так и будет, Жора», — ответил я телохранителю. Жаль, что он мне не может помочь. Билет, который стоит бешеных денег, я бы ему взял. Но вот как назло, в зрительный зал пускают только аристократов. За ходом боя он мог следить лишь через обзорный экран, размещенный у потолка комнаты подготовки. Я вышел на арену и оглядел ряды зрителей. Да, сооружение впечатляло не только своими размерами, но и вместимостью. Я сбился со счета, силясь определить, сколько же рядов в этом амфитеатре. Гладкую арену устилал желтый песок, а справа находился стенд с холодным оружием от мечей до копий на случай, если понадобится дополнительное оружие. Еще я заметил практически невидимый мерцающий купол. Он отделял пространство арены от зрителей, защищая от магии сорвавшихся ударов. Я взглянул вверх и отметил крытую ложу, где восседал император, окруженный охраной. Слева сидела, судя по всему, его супруга с тем самым внуком, справа Надя, у которой от удивления аж вытянулось лицо. Получается, что мало кто знал о моем участии, а в первых рядах я заметил Полину, которую подпирали с двух сторон одетые в черные костюмы люди Шепелева. Сам бандит сидел выше на ряд, так я предполагал. Если что пойдет не так, он вполне может дотянуться до девушки. «Лея, ты знаешь, что делать?» – отпустил я паучиху, скрытую камуфлятором. «Все, как мы обсуждали, только смотри мне, не геройствуй, и без кровожадности, все будет замечательно. Ты же меня знаешь, хозяин», – откликнулась Лея. «Знаю, поэтому и предупредил», – ответил я, направляясь в центр арены. «Итак, мы видим, как на ринге появляется первый гладиатор», – распинался между тем ведущий, мужик, одетый в красный костюм. В руках он держал артефакт, усиливающий голос и напоминающий конус. Темная лошадка, лучник, а против него, известный всем нам Иракей ЕС. Он не любит назойливых взглядов, те, кто этого не понимают, давно уже в могиле. Ха-ха, я увидел накачанного полуголого мужика с колоритной красной прической, череп был выбрит почти полностью, кроме торчащей вверх полосы ярко-красных волос, на смуглой коже татуировки в виде молнии и черепов, на поясе в специальных ячейках короткие метательные копья с тупыми металлическими наконечниками. «Ты чё вылупился, еб твою мать!» — оскалился Иракес, позвякивая ожерельем из каких-то костей, болтающихся на шее. «Зря ты отрастил хохолок. Помнется, когда падать будешь», — оскалился я в ответ. Иракес аж подскочил, раздув ноздри. «Я тебя ушатаю, сучера, и этот сраный лук сломаю о твой череп. Мечтай, петушок, сколько угодно, я же не запрещаю. Ха-ха». В ответ на мои слова Иракес разразился матерной тирадой. Итак, после того, как противники поздоровались, представляем их питомцев. Ведущий сделал паузу, посмотрев в бумажку. Питомец лучника, лавовый кот Пал Палыч. Ведущий дождался, когда стихнут жидкие аплодисменты, и продолжил. Питомец Иракеза, обезьяна Берсерк Бум-Бум. В этот раз аплодисменты были бурными и продолжительными. Мой лавовый котенок сел возле меня. Напротив него разминалась, перескакивая с лапы на лапу, худосочная мартышка. Особенно смешно выглядел ее взгляд. Злобные глаза были настолько выпучены, что, казалось, в любой момент выпадут из глазниц. Пока Иракес пытался уничтожить меня взглядом на расстоянии, к нам по очереди подошел прислужник обители в белом. Он передал каждому стоп артефакт и объяснил, как им пользоваться. Все просто, достаточно было сжать его в руке, и после этого тело тут же вспыхнет белым. Это сигнал, что один из бойцов не готов продолжать поединок. Только паренек отошел, вновь взял слово ведущий. Итак, дамы и господа, лучник против Иракеза. Кто же победит, это мы узнаем прямо сейчас. Итак, он выждал паузу в несколько секунд, а затем заревел во весь голос. Мы начинаем. Он очень быстро покинул центр арены, и тут я услышал громкий звук гонга. Иракес тут же приготовился к рывку. Молись своему богу, сосунок, оскалился он кривыми зубами. Скоро ты станешь инвалидом. Глава 15. Иракес оказался очень быстрым, но атаку его я разгадал, когда он еще прыгал в мою сторону. Противник грозно закричал скорее на публику, прыгнул вперед, и одно из небольших копий сорвалось с его руки, а следом за ним с небольшой задержкой в меня отправилось и второе. Я же уклонился вправо. Первое оружие просвистело мимо, второе встретил своей стрелой. Перстень позволял мне то, о чем я раньше и не мечтал. Дзинь. Раздался металлический звук. «Чертов лучник, я тебя выпотрошу», – зарычал Иракес. Он пнул свою мартышку в мою сторону, которая восприняла это как сигнал к действию. Тварюшка набрала воздуха в грудь и плюнула в меня какой-то вязкой слюной. «Ах ты ж тварь, Пал Палыч был такого же мнения, он просто плюнул в ответ. Лавовый небольшой шарик полетел прямо в обезьяну и помешал ей плюнуть в меня еще раз. Но что сделал этот чертов бум-бум? Он странно перекувыркнулся в воздухе, уворачиваясь от шара, и тот пролетел мимо. Я услышал, как мой котенок зарычал, выпуская еще два снаряда, но попали они или нет, понять не смог. Сбил очередное копье от иракеза, от следующего увернулся. Этот татуированный клоун выбрал тактику дальнего боя. Ходил вокруг, осыпая меня копьями и подкрепляя каждое матерными словами. Толпа ревела. Кто-то кричал нечто неразборчивое, подбадривая. Я же понял, что самое время отключиться от посторонних звуков, и сконцентрировался. «Иди сюда, ну, ты, кусок дерьма!» — крикнул этот петушок, приглашая меня сблизиться, и я хмыкнул. «Ну что ж, ты сам попросил, так что не обижайся!» — оценил ситуацию. «Между нами 7 метров, рывок, и я почти возле этого уродца, а там уже техника темного гроба все сделает, скручу его в бараний рог». Пал Палыча вновь пробежал мимо, гоняясь за мартышкой. Он пытался достать ее лавовыми шариками, но обезьяна продолжала проявлять чудеса акробатики. Все снаряды пролетали мимо. А что будет, когда кот все-таки попадет? Скорее всего, мартышке придет скорейший кирдык, как сказала бы Раиса Павловна. А вот иракес в магической защите. Смуглое тело покрыто прозрачным доспехом. Это я понял, когда лавовый шар приземлился рядом, взрывая песок, и одна из раскаленных брызг попала на него. Щит моргнул, чтобы снова стать прозрачным. Мда, но мои стрелы это исправят. Зелье антимаги лечит такие заболевания. Мерзкий сучий потрох. Я тебя разберу на детали, падла. Заорал иракес. Ну все понятно, у него закончились копья. Недолго думая, он рванул в сторону стенда с оружием. Тетива приятно зазвенела у моего уха, и стрела полетела ему прямо в голову. И увернуться противник не успел. Удар. Иракеза отбросила вперед. Пока я подходил и накладывал следующую стрелу, он помотал головой, вскочил на ноги и вновь побежал к своей цели. Следующая стрела-глушилка сорвалась с тетивы, но в этот раз иракез нажал что-то на поясе и ускорился. Отбил стрелу древком копья, которое выхватил со стенда. Затем мой противник бросил в меня оружие и схватился за топор. Ох ты ж, ни хрена себе, так они зачарованные. Наконечник копья в полете разорвался, и в меня полетело с десяток светящихся магией металлических осколков. Бах, бах, бах. Пал Палыч начал сбивать их, а я ему помогал стрелами. Один осколок все-таки добрался до меня, ударил в грудную клетку, заставляя согнуться пополам. Воздух со свистом вылетел из легких, а когда я вздохнул, увидел, как мартышка схватила Пал Палыча за хвост и швырнула в песок, затем начала прыгать на нем. Мияу. Яростное мяуканье Пал Палыча не предвещало обезьяне ничего хорошего. Уж я-то знал этот тембр. Так и есть. Лавовый шар наконец ударил в обезьяну. Она, громко визжа, отлетела в сторону. Запахло паленым мясом, а потом я выстрелил в сторону иракеза, сбивая очередное копье, и вновь повернулся в сторону битвы питомцев. Обезьяна-берсерк. ХМ, вот что это на самом деле означает. Визг мартышки постепенно перерастал в рев, и трибуны зашумели пуще прежнего. Обезьяна резко увеличилась в размерах, становясь похожей на гориллу. Бум-бум, бум. Загрохотала тварь, начиная бить себя кулаками в грудную клетку, а потом бросилась в сторону Пал Палыча. Теперь настал его черед убегать от монстра. Я же вновь выстрелил, отбивая очередную атаку иракеза. Глушилка столкнулась теперь с зачарованным топором. Пау. Раздался магический хлопок. Оружие разорвалось в центре арены. От яркой вспышки я даже ненадолго ослеп. А это точно не смертельный поединок. Я бросил взгляд на трибуны и применил орлиный взор. Тут же встретился взглядом с ехидно улыбающимся Шипелевым. Неужели он все подстроил? Да его же за это Рыков лично кастрирует. Кстати, имперец уже послушал мое сообщение. «Сдавайся, лучник!» — закричал иракез. «Иначе я из тебя, говнюка, фарш сделаю. А как тебе это?» В это время я как никогда близко подошел к стенду, сделал рывок, когда иракез срывал с крепления алебарду, а затем оказался рядом, ударив пальцами в несколько болевых точек. Ах-рах, нах. Иракез упал, затем раскрошил в руке одну из костей на ожерелье, из которой полилась в него магическая энергия. 7-е пекло. Он снял 2 блокировки, но еще 2 действовали. Правая половина тела противника была парализована. «Ты сдаешься?» — крикнул я ему в ухо. «Это сдаешься?» — промямлил он онемевшим ртом, из которого потекла слюна. Затем нашарил левой рукой копье, и воткнул его в песок. Артеф, я вытащил стоп-артефакт, поднес к его лицу, и тот кивнул, моргнув одним глазом. Нахр, я откинул его в сторону. В это время горилла нагнал Пал Палыча, который, святой Махаон, котенок меня удивил. Он выпустил в гориллу большой магмовый шар. Но вот что происходило дальше. Искры сорвались с черной шерстки питомца, впитываясь в раскаленную субстанцию, и выпущенный шар мгновенно увеличился. Бум-бум вдруг как-то странно пискнул, а я понял, что сейчас будет, лишь бы успеть. Выхватил из кармана антиогненное зелье, выпил сам, а второй пузырек влил в рот иракеза. Котенку огонь не повредит, а мартышка сама напросилась. Бабах! Пронеслось по арене. Горилла тут же исчезла в огне. Раскаленные капли разлетелись по всей арене. Даже ударили в антимагический щит, попробовав его на прочность, но тот выдержал. Я встал, слыша, как у моих ног хрипит иракез, а затем меня окатил магмовый душ. Это продолжалось буквально секунды три, но это состояние я запомнил надолго. Новое пьянящее чувство силы захлестнуло меня. Я неуязвим. От таких ярких эмоций я раскинул руки в стороны, по которым продолжали бить капли, отскакивая от кожи, но передавая часть своего тепла. А потом я, конечно, выстрелил в сторону зрительских рядов, выпустил ровно две стрелы в людей Шепелева. Глушилки попали точно в цель. Бугаи в черных костюмах отключились, продолжая сидеть в своих креслах. А Полина, закричав, попыталась вскочить с места. Я ждал реакции от авторитета, как и Лея. Шепелев наклонился к Полине, и в его руке сверкнула какая-то игла, а затем увидел, как на щеке этого ублюдка появились две кровавые точки. Авторитет схватился руками за укус, роняя оружие и начиная остервенело его чесать. Не прошло и пары секунд, как он смирился и размяк в кресле, загадочно улыбнувшись. «Фух, вроде успела», в моей голове раздался запыхавшийся голосок Леи. «Хотела сначала пустить медленный яд, когда кожа облезает и глаза лопаются, но вспомнила твои слова и впрыснула состав попроще. В общем, он стал лапушкой. Теперь все расскажут». Люди из службы имперской безопасности в черных костюмах тут же схватили авторитета, а рядом им что-то говорила Полина. «Сдавайся, иракез», обратился я к хрипящему гладиатору. «Хаэр тебе», прохрипел он. «Хватит ругаться», резко ответил я и ударил еще в одну точку. Теперь противник взвыл так, что услышали даже самые последние зрительские ряды. «Ну же, и тогда я сниму боль». У иракеза слезы полились из глаз. Этот упертый придурок все еще умудрялся терпеть. Хотя я представляю, какую он боль испытывает. Не каждый ее выдержит. Как я и предполагал, продержался он недолго. Трясущейся левой рукой противник нащупал в кармане штанов небольшую коробочку и сжал ее в руках. Из артефакта выплеснулась энергия и объяла тело поверженного гладиатора. «Не ей мыслимо, удивительно», — закричал ведущий, не спеша выходя на центр арены. «Мы стали свидетелями сенсации. Вокруг блестели островки песка, которые превратились в стекло. В стороне догорала часть шкуры Бум-Бума. Ко мне подошел, ковыляя, Пал Палыч. «Ты красавчик и большой молодец. Иди сюда», — поднял я его на руки, морщась от боли в ушибленных ребрах. Затем погладил котенка, достал мазь и обработал его спинку и лапку. В ответ он лизнул меня в щеку. «Лея, ты тоже красотка», — обратился я к паучихе. «Спасибо, хозяин». «Я старалась», — ответила питомица. Между тем ведущий уже был в центре. «Иракез повержен», — закричал чуть ли не в мое ухо ведущий. «Новый чемпион, лучник». Вся арена зашумела, зааплодировала. Под овации и радостные крики зрителей я присел возле иракеза. Несколько очередных ударов пальцами, и мой противник зашевелился. Со второй попытки он, кряхтя, поднялся. Затем, опасливо покосившись на меня, вяло помахал своим поклонникам, которые в ответ лишь засвистели. Ведущий еще сказал несколько восторженных слов насчет битвы, анонсировал завтрашний бой и повесил мне на плечо тяжелый пояс с золотой эмблемой турнира. Я же слегка поклонился зрителям. Накинув ошейник на Пал Палыча и прицепив поводок, направился в сторону выхода с арены, где меня уже дожидался Жорик. Хотя нет, не только телохранитель, а еще и угрюмые элитные маги из имперской СБ. Ну вот, начинается. Несколько имперских СБшников обступили меня, затем накинули антимагический браслет на руку и повели по каким-то ступенькам вниз. Я очутился в небольшой комнате, очень бедной на мебель. Всего лишь какой-то низенький шкафчик с ящиками, два стула и стол, за который меня и посадили. «Ну что, Астафьев Иван Сергеевич, «Приступим», — хмуро взглянул на меня один из имперских СБшников. Он сел напротив. Аккуратно постриженные усы, взгляд бывалого вояки. Судя по манерам и диалогу, это уже не безопасник студенческого городка, да и на запястье 8 полосок, элита. Я вздохнул, еще раз осмотрел небольшую комнату. «А к чему приступать?» — удивился я. «И не вижу своего питомца. Где он?» «Монстр изолирован», — резко ответил безопасник, сжав губы. «То, что мы увидели, достаточно, чтобы закрыть его в клетку. Уважаемый, если бы у нас с ним не было связи, вы так бы и сделали», — решил я идти напролом. «Плевать, что он из себя представляет. Я тоже не тюфяк какой-то, он мой питомец. Во-первых, не общайся так со мной, я же тебе не друг дворовый. А во-вторых, убрать питомца, не мое решение», — бородатый маг подвинул ко мне чистый лист бумаги. «Пиши, как дело было, как ты готовил покушение на его высочество, или даже на императора». Я посмотрел на этого прохиндея как на идиота. «Я общаюсь так со всеми, и ты не исключение. А насчет покушения, ты серьезно? Вы, ребята, все видели. Но писать я ничего не буду», — пожал я плечами. «Все равно ведь все перевернете. Может, еще и в шпионы меня запишете». «Понятно», — вздохнул мой собеседник и поднялся из-за стола. «Значит, по-хорошему ты не хочешь. Тогда со мной разговор пока окончен». Макс схватил телефон и набрал чей-то номер. «Журавль, зайди. Твой клиент, в общем». «Журавль?» — засмеялся я. «Ага, как там у вас говорят, на зоне?» «Погоняло такой», — ответил маг. «Ты же сиделец, если я правильно понял, смертничек». «Совсем неправильно понял», — усмехнулся я. «А мне тебя реально жаль. Кстати, а что князь Рыков на этот счет скажет?» «Не думал, не твое собачье дело. Себя пожалей лучше, шут», — зло произнес маг и вышел. И в комнате вошел массивный как скала мужик с длинной шеей. Это забавно выглядело на фоне груды мышц. Ни слова не говоря, он закатал рукава рубахи. Затем, ухмыляясь, направился ко мне. «Тронешь меня и будешь лежать парализованный», — спокойно предупредил я. Амбал не остановился. «Ну что ж, я предупреждал. Браслет сдерживал магию, но боевые навыки мне были вполне доступны. Не знаю, что сделал Амбал, но я не успел ничего сделать. На меня будто скала свалилась. А потом я осознал, на шее журавля искрилось что-то, похожее на золотую монету. Муак активировал какое-то силовое поле. «Будешь еще дерзить? А, я могу еще увеличить мощность», — зарычал над ухом журавль. «Как его укусить? Быстрым смертельным ядом? Или пусть помучается пару деньков?» — спокойно предложила Лея. «Не спеши. Возможно, и не нужно будет этого», — ответил я, чувствуя, будто сверху накинули еще несколько булыжников. «А так лучше», — ухмыльнулся журавль. В этот момент дверь распахнулась, и в комнату залетел Рыков. «Что здесь происходит?» Взгляд его был испепеляющим. «Какого хрена?» «Я спрашиваю». Журавль тут же опустил взгляд в пол. «Было приказано допросить», — буркнул он. «Выходи», — резко ответил он. «И передай святому, что он откровенно зарвался. Нашел, где пытаться палку срубить. Он у меня в Владивостоке будет служить. Простым городовым». «Понял». «Передам», — испуганно произнес журавль и исчез быстрее пули. «Ну что, Иван, прослушал я твое сообщение, но совсем недавно», — печально ухмыльнулся Рыков. «В командировке был и не обратил внимания. А ты не можешь без приключений?» «Да, я девушку спасал, так что по-другому было никак», — ответил я, разминая шею после такой бешеной нагрузки. «Там еще моего питомца заперли. Да его отпустят, не переживай», — успокоил Рыков. «Мне уже вкратце рассказали, что произошло, но говорят почему-то, что ты покушался на императора. Зная тебя, не поверил, конечно. Я рассказал начальнику имперской службы безопасности все, начиная с похищения Полины», на что под конец Рыков задумчиво почесал седую бородку. «Черт, как же объяснить, что твои стрелы пролетели через купол? Увидел брешь в магическом щите и выстрелил», — подсказал я Рыкову. Он поднял указательный палец вверх. «Гениально, так от тебя быстро отстанут. В куполе действительно есть недостаток, технари до конца не решили эту проблему. Шепелева ведь посадит за решетку», — я с надеждой посмотрел на Рыкова. «Да его-то мы уже не отпустим. А вот с сынком авторитета у тебя теперь война может начаться. Посмотрим еще, кто кого», — засмеялся я. «Веселый ты парень, Ваня». «Ну да ладно, давай я цеплю». Он протянул какую-то светящуюся таблетку. Я всего лишь поднес к ней браслет, как тот сразу раскрылся. «Благодарю», — я размял запястье. «Пережали, гады. Что теперь? Пойдем за питомцем, а потом можешь идти отмечать победу», — улыбнулся Рыков, передавая мне чемпионский пояс. В глазах его я заметил промелькнувшее уважение. «Кстати, поздравляю, очень впечатляющий бой». Когда мы выходили из помещения, Рыков добавил, уже тихо, «И привет тебе от Нади, она пока не может тебя увидеть, сам понимаешь». После такого государь всех своих забрал от греха подальше, у него-то врагов побольше, чем у тебя. Забрав Пал Палыча и Жорика из другой комнаты, превращенной в допросную, я направился на выход из арены, а когда уже отдалялся от здания, меня догнал Ямпольский. «Иван, с тобой приятно иметь дело», лицо его сияло, он протянул мне небольшую сумку, «здесь 20%, как и договаривались, все по-честному». Судя по его счастливому взгляду и тяжелой сумке, деньги он и его друзья подняли немалые. «И броня», он протянул мне сверток, приоткрывая его, «обычная кожаная одежда, хотя нет, не совсем обычная, она немного искрилась, отдавая зеленым и немного фиолетовым. Я забрал все, кое-как запихивая защиту в сумку с деньгами. В расчете», подмигнул я и направился к компании встречающих меня друзей. «Эй, а что это значит?» — крикнул вслед Ямпольский. «То, что я передумал тебя убивать», — ответил я, прыснув со смеху. «Нравится же мне доставать его». А затем я принял поздравления от ребят и девчат с общаги, которые смотрели бой на большом экране, недалеко от центральной арены. Полина, увидев меня, бросилась на шею. Мы обнялись, и я почувствовал, как девушку слегка трясет, а потом понял, что она рыдает. Мы еще постояли так минуту, и Полина успокоилась. «Все позади, слышишь?» Я легонько отстранил ее и посмотрел в большие серо-голубые глаза. «Ну, все закончилось». «Да, я просто перенервничала». Полина успокоилась, всхлипнула, вытерла рукавом мокрые от слез щеки и нервно засмеялась. «Поздравляю, спасибо, солнце», я вновь обнял ее. «Ты умница, совсем справилась. Никто тебя не обижал?» «Нет, все хорошо». «Никто и пальцем не тронул», улыбнулась она и махнула в сторону ожидающей нас компании. «Пошли, вон, ребята уже заждались». Мы в обнимку с Полиной подошли к компании, закричавшей дружно «Ура чемпиону!» и, смеясь, направились в сторону метро. Когда мы оказались в общаге, ко мне подошел Кирилл. «Вань, знаю, что у тебя и завтра бой», — тихо ответил он. «Но тут девчонки с парнями предложили отметить твою победу, чисто символически. Так вот, в ближайшем магазине продают неплохое бочковое пиво, легкий и вкусный напиток, и еще пиццу закажем». «Пиццу?» — озадаченно переспросил я. «Я еще не пробовал такое блюдо». «Да, именно ее. Ты против?» «Нет, конечно», — ответил я ему и протянул пару сотенных купюр. «Вот, держи». «Да не надо, мы уже скинулись», — смутился Кирилл. «Ты в прошлый раз угощал». «Хорошо, я спрятал деньги. Опять через тоннель, а по-другому никак, а то на проходной охрана спиртное того конфискует», — улыбнулся Кириллу. «И принесу я вместо вкуснятины жирный выговор. На всех хватит. Ну, дерзай. Тебе помощь?» «Да сам справлюсь», — отмахнулся Кир. «Не маленький». Чуть позже курьер доставил пиццу. «Довольно интересное блюдо, которое пришлось мне по вкусу. Тонкий открытый пирог с начинкой, причем несколько разновидностей, а мне больше всего понравилось с ветчиной». Вернулся Кирилл с несколькими большими бутылками пива и принялся разливать его по кружкам. Я взял одну из них со стола, сделал большой глоток. «ХМ неплохое». Затем вновь все внимание переключилось на меня. Я рассказал вкратце о бое восхищенным ребятам и девчатам. Оказывается, поединок показывали через видеоэкраны. Но кто лучше расскажет о гладиаторском поединке, чем сам сражавшийся? Затем поведал о допросе, утаив некоторые моменты, а также встречу с Рыковым. Полина же в свою очередь рассказала о своем похищении. Все время она просидела в комнате без окон, которая была закрыта, а на утро пришли мордовороты и повезли ее к месту проведения боя. Слушая эмоциональную речь Полины, еще раз сделал глоток пива, отмечая довольно насыщенный вкус. Если остальные достаточно активно пили хмельной напиток, я решил ограничиться одной кружкой. «Хватит с меня и этого, завтра надо быть в хорошей форме». А когда я немного отошел от компании, ожили мои питомцы. «Ну что, и где моя броня?» — услышал я требовательный голосок Леи. «Броня моя», — тон Пал Палыча был не менее напряженным. «Ты уверен?» — взвизгнула паучиха. «Если б я не укусила того ублюдка, то Полина бы погибла, а я убил мартышку». «Ага, и чуть не угробил хозяина», — съязвила Лея. «Я сейчас тебя угроблю, договоришься». «Так», — я вмешался в их спор, неумолимо перерастающий в драку. Никто пока не получит броню. Завтра будет вторая, вот и наденете одновременно. Но хозяин, взвизгнула Лея, это нечестно. Это как раз и честно. Осек я ее, чтоб никому обидно не было, вы ведь оба молодцы. Ну вот, все из-за тебя, пробурчала Лена Пал Палыча. А может из-за тебя, зарычал в ответ котенок. Хватит, прикрикнул я на них. Потерпеть полдня не можете. Лея и Пал Палыч тут же затихли, лишь тихо перешептываясь мысли речью, но уже не отвлекая меня. Спиртное заканчивается, сокрушенно ответил Кириллу, оказавшись возле меня. В общем, я сейчас. Затем он взглянул на время. Пивнуха еще работает, так что вроде успеваю. Кира будто ветром сдула, а я вновь переключился на общение со студентами. Примерно через полчаса, допивая пенный напиток, безумно вкусно пахнущий солодом, я направился к приоткрытому окну, а посмотрев в него, заметил Романа. Он что-то долго объяснял Киру. Тот стоял с пакетом, в котором гремели банки с пивом. Затем замначальник СБ потащил парня за воротник куда-то в глубину парка. Хм, а почему не в сторону дежурной? Значит, просто хотел поговорить? Ничего не понимаю. Жора, надо бы вмешаться, тихо я пробормотал, подходя к своему телохранителю. А то там нашего друга взяли с поличным. Понял, кинжал только возьму. Жорик выскочил из комнаты. Догонишь, бросил я ему вслед и направился к выходу. Телохранитель поравнялся со мной, когда я уже заходил в парк, различил в слабом свете фонаря Кирилла. Парень стоял на коленях, руки были заложены за голову. Седьмое пекло, да что тут происходит? Чувствую магию, пробормотал Илья. Кажется, засада. Посмотрим, бросил я в ответ, чувствуя, как голова слегка начинает кружиться от резкого выброса адреналина. Кир, ты чего на коленях? Я обратился к парню, когда еще только подходил к месту засады. Только лишь и ответил он. Кляп точно не методы службы безопасности. Хранитель появился в тот момент, когда в нашу сторону уже летела какая-то штуковина вроде куба. Она упала между мной и Жориком, выплескивая энергию. Силовой барьер. Паренек с черным посохом тоже оказался отсечен от меня. Ни он, ни Жорик не успели ничего предпринять. Кирилл продолжал стоять на коленях, будто кто-то его прибил невидимыми гвоздями. Мы оказались словно в какой-то большой магической скорлупе. Чуть в стороне я увидел и замначальника СБ. «Рома, если это какой-то розыгрыш, то сразу говори. Терпеть не могу сюрпризы», — раздраженно ответил я, но понимал уже, что это тот самый странный любитель принимать чужие облики. Нероман еще пару секунд изучал меня, затем лицо его расплылось. Теперь на меня смотрел холодным взглядом тот самый короткостриженный седой мужик, которого я встретил на аттракционах. «Да кто ты, мать твою, такой, что тебе нужно?» — спросил я его, мысленно готовясь к бою. Незнакомец лишь усмехнулся, выдувая пар из ноздрей, и бросил в меня несколько игл. Движение было резким, четким. А еще я понял, что в этом пространстве мои движения заторможены. Я не успел выхватить боевой лук. Почувствовал достаточно болезненные уколы. Яд подействовал моментально. Я сразу же упал, парализованный. Лея просто умница. Тут же среагировала, поставив мне противоядие. Парализующий яд, хмыкнула она, простенький и понятный. Ничего особенного. Я же решил доиграть этот спектакль до конца. Притворился обездвиженным. Похоже, сейчас он меня убивать не будет. Значит, готовит что-то особенное. Меня зовут Палач, представился он. Сам понимаешь, какой у меня род занятий. На тебя пришел заказ, так что уж извини. Тебе просто не повезло, парень. Убийца швырнул в мою сторону овальный предмет, который развернулся в портал, и меня тут же затянуло в него. Перенесся я мгновенно. Вокруг сгустилась кромешная тьма, лишь капли стучат обо что-то металлическое. Затем сверху загорелся какой-то источник света. Когда глаза привыкли к свету, я увидел перед собой все того же мужика. «А теперь ты познакомишься с моей крошкой», — мрачно пробормотал он. «Будет совсем не больно». Чик, и готово. Впереди блестел металлическими боками какой-то серебристый ящик. К нему меня и потащил за шиворот убийца. Глава 16. Вышел леший из тумана, бормотал себе под нос Палач, продолжая меня тащить к металлическому коробу. «Ой, не нравится мне это», — пробормотал Илья. «Кстати, и я не могу ничего сделать. Что-то связывает меня. Так бы давно уже укусила. Ждем, Лея. Успокойся, все под контролем», — ответил я волнующейся паучихе. «Вон та блестящая хровина мне совсем не нравится», — запричитала Лея. «Как бы чего ни случилось. Случится, да только не со мной», — сказал я, и питомица притихла. Вынул ножик из кармана, продолжал палач, подтаскивая меня к блестящему коробу. Еще одно движение, и он бросит меня на него. Я догадывался, что будет происходить дальше. Такие типы извиняются только в одном случае, когда хотят кого-то убить. Буду резать, буду бить. Я навис над коробом, и палач повернул меня спиной к ящику, выровнял, и уже готов был отпустить воротник, который затрещал под тяжестью моего тела. «Все равно тебе». Мои пальцы были очень близко от его шеи, да и расстояние позволяло ударить как следует. Я вспомнил слова Буйвола. «Хватит улыбаться, желторотики. Вы даже не представляете, насколько это эффективная техника». «О, да». Я раз за разом убеждался в этом. Резким хлестким движением я ударил большим пальцем в шею убийцы чуть выше сонной артерии, согнув указательной костяшкой под ключицу. «Кахаак». Палач захрипел, изумленно выпучив глаза, попытался дернуться, но сморщился от вспышки боли. Мы поменялись местами. «Извини, сегодня не твой день», я, ухмыльнувшись, швырнул его на блестящий короб. А дальше? Палач еще не долетел до короба, как он раскрылся. Его руки, ноги, живот и грудную клетку объяли металлические обручи. Он даже не сопротивлялся, лишь как-то печально улыбнулся. Металлическая гибкая пластина шлепнулась на лоб убийцы и зафиксировала голову, а над шеей нависла железная лапа с огромным ножом. Механизм задержался всего на несколько секунд. Я услышал тихий шелест выдвигаемого лезвия, блеснувшего под искусственным светом лампы.